Дальше пришлось хуже. Ведуна атаковали все шестеро оставшихся. Схватить меч оказалось просто. Гораздо сложнее было удержаться, постоянно уворачиваясь от разящей стали возле пня и вбить в него очередного пленника. Трижды Олег упускал мечи, не успевая вогнать их поглубже. Но, наконец, уже совершенно выбившись из сил, одолел таки летающих убийц. Тяжело, хрипло дыша, ведун привалился спиной к вибрирующему пню. На минуту расслабился. Чародей издевался над ним. Или испытывал. Ну, что, впрочем, было одно и то же. В голове быстро прокручивались произошедшие с Олегом события. Где он ошибся? Все началось в корчме. С Глеба, которого, кстати, так и не удалось отыскать. Да и где его искать? В темном обширном лесу. А, впрочем, нет, еще раньше угрожал чем-то оборотень, медведь. Может быть, стоило его послушать? А это ничего бы не изменило, — буркнул Олег, поднимаясь. Да, что бы ни сказал ведуну оборотень, Середин все равно отправился бы помериться силой со старшим злом. И все равно угодил бы в расставленные сети. А как в них не угодить, если они везде? С того момента, как Олег пересек мостик, он уже ничего не может сделать. Игру ведет Умрун, чародей, даже имя которого неизвестно. Во сне и наяву он преследует Середина, добиваясь чего-то своего. Старик в корчме говорил, что Умрун забирает силу того, кого одолеет. Но каким образом? Вспомнился Ставр. Олег поискал его глазами. Однако на политом кровью мху тело не оказалось. Ведун сосредоточился, концентрируя остатки сил. Сзади! Сабля со свистом рассекла воздух и остановилась, нацеленная в горло вставшему мертвецу. Но Ставр, если это еще был он, спокойно смотрел прямо в глаза Олегу, грудь его не шевелилась. «Ты хочешь знать, зачем ты пришел сюда? Но ведь я тот, каким был, и есть ответ на твой вопрос». Олег продолжал смотреть на грудь воина. «Нет, он не сделал вдоха, чтобы заговорить. Значит, тело его по-прежнему мертво. Чародей поднял его своим усилием. Именно поэтому Олег и заметил его лишь в самый последний момент. Энергии в трупе было меньше, чем в окружающих их деревьях. Что ж, хоть на этом фокусе удалось поймать Умруна». «Вот это я и хотел тебе сказать», — чуть улыбнулся Ставр. «Служи хозяину, как я служил. Люби его, как я любил, до тех пор, пока не услышишь зов, обращенный к тебе, Токма». Взяв саблю двумя руками, Олег глубоко вдохнул, поудобнее уперся в землю ногами и, хакнув, рубанул слева направо. Голова воина отделилась неожиданно легко. Не без грусти Середин ответил, что приобретает все новые полезные навыки. Хоть сейчас в палачи. Крови из обрубка шеи не показалось. Труп успел остыть. Кулем повалившись на землю, тело замерло без движения, а вот голова Ставра покатилась колобком куда-то в сторону. Замерла на грани видимости. «Приглашаешь?» — процедил Олег. «Спасибо, электрическая сила. Уже иду». Ему надолго запомнился этот путь. Вслед за головой мертвого воина, прочившего Середина на свое место, Олег шагал по молчащему ночному лесу. Мелькала между верхушками огромных елей луна, изредка долетал волчий вой. Ведун изгнал из головы все мысли, сосредоточился на наблюдении. Нерастраченные в бою силы медленно возвращались, хотя мышцы, напротив, ныли все сильнее, требуя отдыха. Но боль можно потерпеть. Много раз удивлялся Середин искусству Левона Ратмировича. Как он только сумел за недолгий, в сущности, срок сделать из обычного парня бойца, способного биться ночью в лесу с целой стаей летающих мечей и не получить ни царапины. Жаль, что этого нельзя было сказать об одежде. Верная куртка превратилась в лохмотья. Неприглядно свисали полоски кожи, а один рукав Олег и вовсе предпочел отодрать и выкинуть. Безмолвный марш продолжался около часа. Наконец голова Ставра подпрыгнула, завертелась на месте и вдруг лопнула, обрызгав мозгами стволы деревьев. Ошарашенный Середин завертелся на месте, окружая себя стеной из мечущейся стальной молнии, но немедленного нападения не последовало. «Куда же ты меня привел?» Олег осторожно подошел к жалким останкам Ставра. «Что дальше?» Между двумя елями на мокрой от ночной росы траве вытянулась лунная дорожка. Искрящийся белый свет указывал путь к полянке, на которой можно было различить тонкую фигуру. Несколько раз мысленно вздохнув и выдохнув вселенную, Олег напитал ауру энергией, мобилизовал последние резервы психики. Только бы не дрогнуть, что бы ни случилось. Когда он вышел на поляну, стало ясно, что в траве сидит старуха. Лет ей было никак не меньше сотни. Крупный, крючковатый нос и спутанные седые волосы — вот что бросалось в глаза прежде всего. Лохмотья, составляющие наряд ведьмы, были неописуемо грязны. А запах вокруг стоял такой, что Середин даже попятился. — Куда ж ты, добрый молодец? — прокаркала старуха. — А разве не ко мне, а в гости пожаловал? — Может, и к тебе? Осторожно прощупывая почву ногами, Олег вышел на поляну. Он слышал, что к любому запаху можно привыкнуть за 20 минут. Но именно теперь поверить в это было сложно. — Давненько ты не мылась, бабушка. — А ты бы мне баньку протопи, да за стол посади, — пропела старуха и взмахнула костлявой рукой. — Эх, ничего мне уже не надо, я слишком старая. — Как же мне тебя называть? — Милой меня с детства кликали, а нынче старой милой зовут. — Да ты садись, добрый человек, разговор у нас длинный получится. Летом я в своей избушке не живу, скучно мне там, вот и считай, что ты у меня в гостях. — Да кто ж ты такая, что на полянах гостей принимаешь? Олег осторожно опустился на траву. Где-то далеко опять завыли волки. — Тоже Умруну служишь? — А скажи-ка мне сперва, кто ты сам такой? Старуха вытащила откуда-то горсть смятых ягод, принялась одну за другой метать их в беззубый рот. — Пришел, не поздоровался по-людски, а вопросы задаешь. — Назвать меня Олег Середин, — ответил ведун. — Пришел я сюда, чтобы Умруна чародея извести. — Зачем пришел, знаю, — хмыкнула старая Мила. — Все вы за этим приходите. Вот и Ставр также со мной говорил когда-то на этой самой поляне. Он, правда, не один был, да один жив остался. Все вы приходите на Умруна чародея охотиться. Чаще с юга да с востока, ты вот с запада. А дело-то у всех одно, как бы голову сложить половчее. Кто зов с того света услышит, тот и заявится. Что ж, пособлю советом, а умен окажется, так и поймешь этот мой совет. Что же за совет? Сказку я тебе расскажу. Старуха облизала опустевшую ладонь и задрала к ведуну бледное морщинистое лицо. — Ты вот хоть и взрослый, а почитай любишь сказки. — Когда как, бабушка, У меня сейчас любимая сказка про то, как дети старосты Бориса из озерцов мужика одного в лес увели. Где мне его отыскать? Эту сказку я знаю, покивала старая Мила. Да, токма, вот не сказка эта, а часть сказки, самый кончик. Не узнаешь начала, не поймешь и конца. Ты пришел умруна чародея извести, а скажи, отчего его так зовут? Олег ожидал продолжения, но старуха молчала, рассматривая лунный диск. Лес вокруг поляны замер неподвижной стеной. Верхушки елей, словно пики, уставились в небо. Ведун обратил внимание, что облака скрыли все звезды, лишь луна будто выглядывала в окошко. Чародеем его зовут, потому что волшбу знает, а умруном, потому что умер давно, но с этого света не ушел, черные дела творит. Как можно терпеливее, ответил Олег. Или не так? А откуда мне знать? Старая Мила пожала плечами и вздохнула. Давно живу, так давно, что уж годы свои не помню. Пробовала считать и забилась. Старость, что поделать? Об этом молодость свою помню, будто вчерась это было. Рассказать? Послушай, бабушка, коли ты помочь мне хочешь, то расскажи лучше, как Глеба спасти. Взмолился Олег, без особой, впрочем, надежды. Ведь погубят его, а с ним и детишек, и жену. Ежели ты слуга умруна проклятого, то воля твоя, говори, что знаешь. Нет, не слуга, вздохнула старая Мила. Ты помочь тебе хочу. Но не знаешь ты, где твоя помощь. Глеб, которого я никогда не видала, да все о нем знаю. Вот кто слуга умруну. А ты не знаешь, где правда, где кривда, хоть и проживаешь с ведуном. О, какой же ты ведун! Только саблей махать умеешь. Вот в мои-то времена иные были ведуны. Старуха опять замолчала, рассматривая лунные моря. Середин всерьез подумал о том, чтобы разговорить старую каргу с помощью сабли. Однако отверг эту идею. Что бы ни хотел ему сказать умрун, это стоило выслушать. Но вдруг о чем-то важном проговориться.